Глава вторая. Предновогодние приключения. Кира поднималась по ступенькам офисного здания, храня в сердце трепетные воспоминания об утреннем кофе, о ласках Левона. Ох, если бы она только знала, чем закончится этот день, она бы ему этот кофе вылила на голову. Горячим. В офисе перед отъездом творилась страшная кутерьма. Менеджеры, которым через пару часов надлежало отправиться в аэропорт, спешно решали насущные вопросы. Кира тоже не скучала без дела. Сидела в своем крошечном кабинете в стареньком, не слишком удобном кресле, пялилась в монитор. Проходилась по списку, все ли успела сделать. Цветы, напитки, скульптуры изо льда в форме огромных голубей. Все заказано, проверено и перепроверено. Но даже несмотря на это, на душе было немного тревожно. Одно дело планировать, другое воплощать. Голова привычно гудела от обилия загруженной в нее информации. Вдруг в стеклянную дверь постучали. Кира оторвала взгляд от монитора, увидела сквозь стекло коллегу, Марину Ивлашину. Та показала, что держит в руках сразу две чашки кофе. Кира подскочила, открыла дверь, и коллега вплыла в ее крошечную каморку. Натуральная блондинка с самыми голубыми на свете глазами и безупречным вкусом в одежде, она по праву считала себя королевой офиса. Будто этого мало, так у нее еще и ноги роскошные, длиннющие. Что называется, обзавидуйтесь. Нет, Кира ей не завидовала, она была вполне довольна и своим темно-русым цветом волос, и карими глазами, и фигурой вполне стройной, к слову, даже длиной ног, пусть рост у нее ниже среднего. Кроме того, у нее есть Левон, а у Марины в личной жизни лишь многосерийная драма. «Не родись красивой, а родись счастливой», часто говорила ей в детстве мама. Марина совсем не элегантно плюхнулась на единственный свободный стул у рабочего стола Кира, поставила кружки с кофе, одно пододвинула подруге. «Это тебе». Похоже, сегодня все решили напоить ее кофе. Кира села на свое место, сделала маленький глоток и чуть не скривилась. Аромат ароматом, но по сравнению с тем шикарным кофе, что я сегодня принес в постель Левон, это был просто фу. Растворимая бурда. «Ну что, к поездке готова, Лебедева?» Марина смерила ее хитрым взглядом. «Всегда готова», — хихикнула она. «Вон чемодан». Она указала взглядом на стоявший в углу маленький коричневый чемодан, испещренный изображениями фирменного логотипа LV. Подметила завистливый взгляд Марины. «Ух, какой! Брендовый!» — проговорила та, слегка надув губы. «Левон подарил», сказала Кира с улыбкой. «Прикинь, босс тоже летит», сменила тему Марина. «Разругался со своей Герой, и секретарша доложила. Я тут решила все, теперь он от меня никуда не денется. Поэтому я к тебе с просьбой. Просьбищей такой жирный. Когда свадьба закончится, ты не могла бы вместе со всеми посидеть в ресторане гостиницы? Хотя бы часика 2-3. А то я тебя знаю. Запрешься в номере, начнешь строчить любовные смски своему жаркому мачо». «Ну, вообще-то не собиралась», — хмыкнула Кира, разом поняв, зачем Марина принесла ей кофе. «Ну, милая, ну, хорошая», — начала уговаривать ее Марина. «Ну, когда у меня еще будет шанс окольцевать нашего царя? Ну, у нас же с тобой одних двухместный номер, ну, плиз. Куда мне его еще притащить? А я тебе в следующем проекте совсем помогу. Или боишься, что тебя твой тиран Саркисян за это слопает вместе с твоими кудрями?» Кире вдруг стало очень обидно за Левона. «Ничего подобного», — покачала головой она. «Левон человек разумный и попусту не ревнует. Я вполне могу позволить себе посидеть с коллегами в ресторане». «Тогда договорились?» Тут же поймала ее на слове Марина. Пришлось кивнуть, куда деваться. «Ведь Новый год, пусть у коллеги, даже у двух, тоже случится в жизни что-то хорошее». Получив согласие подруги, Марина расцвела улыбкой. «Ну вот и ладно, вот и хорошо. Честно, я удивлена, что твой тебя вообще отпустил. Признавайся, поднял дома бучу?» «Совершенно нет», — не без доли злорадства ответила Кира. «Наоборот, успокоил. Он у меня очень рациональный человек, к тому же понимающий. Мы просто отметим Новый год на день позже. Ничего страшного». «Ах, вот как?» — захлопала ресницами Марина. «Удивительно. Значит, как на субботнюю вечеринку с коллегами сходить, это он тебе скандал закатил, а тут... «Поезжай, милая!» Кира поморщилась. Закатил, факт. Еще и платье раскритиковал в пух и прах. Грудь, видите ли, на показ, неподобающая длина, и прическа пошлая, и губы ярко накрашены. А там и декольте-то практически не было, и длина почти до колена. Да и прическа с макияжем у нее в тот день были самые обычные. Она носит распущенные кудри, и помада у нее нюдового оттенка. Но не любил он, когда она ходила развлекаться без него. Тем удивительнее его сегодняшнее поведение. «А я знаю, в чем дело», — с умным видом проговорила Марина. «Просто командировка денежная, вот он и сложил 2+2. Смотри, как бы в декрете потом не пришлось клянчить на колготке. Разного я наслушалась про таких вот мачо». «Ливон не такой», — покачала головой Кира. «Он очень щедрый и хороший». «Все они хорошие, пока ухаживают, а потом на прокладке не допросишься. Ну дай бог, пусть все у вас будет просто супер», — кивнула Марина. И тут Кира почувствовала резкую боль внизу живота. «Ой», — невольно охнула она. «Эй, ты чего?» — забеспокоилась Марина. «Да что-то не пойму, чего. Судорога какая-то». «Приехали гости из Краснодара?» — спросила подруга. «Повезло тебе, как утопленнице. Четенько в поездку». «Да если бы», — вздохнула Кира. «Обычно как часы, а тут уже 3 дня задержки. Но мы с Ливоном предохранялись, так что...» «Тесты делала?» — деловито спросила Марина. Кира кивнула. «Сделала еще в первый день задержки. Но, как и ожидалось, результат отрицательный». «Знаешь», — с видом профессора проговорила подруга, «при беременности уровень ХГЧ может не сразу подняться до нужной границы, чтобы тесты что-то показали. Ты бы еще раз проверила?» «Мне сейчас бежать в аптеку», — фыркнула Кира. «Некогда. Да и не беременна я». Последнее она сказала не очень уверенно. Грудь странным образом поднывала вот уже второй день. «Не надо никуда бежать», — помахала указательным пальцем подруга. «У меня есть тест заначки. В прошлом месяце тоже случилась оказия. Купила несколько, все не использовала. Слава богу, пронесло». Уже через 5 минут под чутким руководством Марины Кира делала тест в женском туалете. Проделав необходимую манипуляцию, она вышла из кабинки с тестом в руках. Подруги замерли над заветной бумажной полоской. Первая черточка появилась практически сразу. «1», — выдохнула Кира. «Подожди», — с видом знатока заявила Марина. «Вон, видишь? Появляется 2-я». Кира уставилась на стремительно краснеющую 2-ю полоску круглыми глазами. «Опа! Вот это да!» В этот момент живот опять свело судорогой, и она снова скривилась. «Да что ж такое?» — охнула Кира. «Непорядок», — покачала головой Марина. «Слушай, я думаю, при таком раскладе тебе лучше не лететь». «У меня? У сестры не так давно в самолете случился выкидыш на раннем сроке. Вместо своей Турции загремела на больничную койку. А ну, тебе надо?» «Ой-ой», — испуганно прошептала Кира. «Не надо мне никакого выкидыша». Она не планировала ребенка перед свадьбой, кроме того, сама еще не успела понять, как относиться к новости. Но вот в том, что не хочет потерять малыша, была уверена на все 100. «Тебе бы к врачу», — Марина поджала губы. «Да кто ж меня примет? 31 декабря без записи», — запричитала Кира расстроенным до нельзя голосом. «Момент. У меня же сестра работает в больнице, забыла. Сейчас позвоню, договорюсь на осмотр». Подруга вытащила мобильный, начала бодро чирикать в трубку. Через 2 минут убрала украшенный стразами телефон в сумку. «Все, решила вопрос. Через 1,5 часа тебя ждут. Здесь недалеко, 10 кварталов. Кира выдохнула, немного успокоившись. Даже живот будто бы отпустила. И тут же снова занервничала. «Что же я боссу скажу? Извините, Герман Викторович, я тут решила перед Новым годом немного подзалететь. Так что вы уж с проектом как-нибудь без меня. Так что ли?» Марина снова надула губы. «Ну, вообще-то ты работала над проектом не одна. Не переживай. Перешли мне файл с твоим фронтом работ. Я за всем прослежу. Буду всевидящим оком. Ты же все подготовила? Не переживай». «Спасибо, Марина», — охнула Кира. «И это...» — подруга хитро улыбнулась. «Раз никуда не летишь, одолжи чемодан, а? Мой такой потрепанный, страшно смотреть. А у меня тут наклевывается роман». «А вещи я куда дену?» — спросила Кира, когда обе вышли в коридор. «Ой, что там влезло в твой малюсенький чемоданчик? Пара платьев? Можно сложить в пакет?» — махнула рукой Марина. «Я тебе сейчас принесу красивенький». Пока та бегала за пакетом, Кира успела выложить поклажу на кресло. «Ого, какая у тебя роскошь!» — охнула подруга, увидев ее красное платье. «Прямо вау!» «Ага», — кивнула Кира безрадостно. «Оно вау!» «Кир, одолжи мне его в поездку, а?» Подруга посмотрела на нее глазами кота из мультика «Шрек». Кира осмотрела свою хрупкую фигуру, потом посмотрела на Марину. Та выше, крупнее, но не слишком, а платье тянущееся. На секунду ей стало жалко наряда, купленного специально для особого вечера с Ливоном. Но учитывая, сколько подруга сделала для нее за последние 15 минут, одолжить платье — это меньшее, что она могла бы предложить в качестве компенсации. «Ладно», — кивнула она. «Ты супер!» Марина крепко ее обняла и убежала к себе, не забыв прихватить выпрошенные вещи. А Кира поплелась в кабинет директора агентства объяснять ситуацию. «Да, хотела не ехать, и вот тебе, пожалуйста, желание сбылось, хоть и совершенно неожиданным образом». Кире очень не терпелось рассказать обо всем Ливону. Как среагирует? Обрадуется? Ей бы очень этого хотелось. После долгого пребывания в поликлинике Кира шла домой на негнущихся ногах. Дико нервничала из-за встречи с женихом. В сумочке лежала справка о том, что она беременна. 3 недели. Целых 3 недели в ней живет человечек, а она ни сном, ни духом. Жила обычной жизнью, пила кофе, занималась непотребствами с Ливоном, работала, как 7 гномов-трудоголиков. А надо было беречься. К счастью, врач ее успокоила. Опытный гинеколог внимательно ее осмотрела, сказала, что подобные казусы случаются и что с постелью на ближайшие 10 недель нужно повременить. Первый триместр — опасное время, впрочем, как и второй и третий. Отпустила испуганную пациентку домой, велела по завершении новогодних праздников сдаваться в женскую консультацию по месту жительства. Кира очень хотела поехать к врачу с Ливоном. Даже написала ему, спросила, не сильно ли занят, но он отделался смс-кой «Срочные дела, малышка». Конечно, можно было сказать ему, в чем дело, и тогда он, несомненно, прискакал бы, наплевав на все дела, но не хотела Кира сообщать подобные новости по телефону. Желала видеть лицо любимого, когда будет говорить ему, что беременна. Возвращалась домой уже по темноте. Впрочем, часы показывали всего 5 вечера. Еще есть масса времени, чтобы сотворить на кухне чудо и устроить любимому романтический вечер с сюрпризом в виде справочки. Она накроет красивый стол, поставит свечи, встретит Ливона с работы и объявит, что носит под сердцем его ребенка. Жених ее поцелует, поднимет на руки и начнет кружить. Примерно такая картина рисовалась в ее влюбленной голове. Придя домой, она первым делом написала Ливону: «Как дела? Все окей? Заканчиваю работу, немного выпьем с друзьями и домой». Она улыбнулась и выдохнула. Вот и хорошо, что не сказала ему про отмену поездки. Получится даже двойной сюрприз. Повезло, что Ливон запасливый хозяин, у него всегда всего в достатке. В холодильнике нашлось все, что нужно, и для салата оливье, и для крабового. В морозилке отыскался отличный кусок свинины для запекания. Натворив на кухне невероятных дел, Кира пробежалась по просторной 3-комнатной квартире Ливона, чтобы проверить, все ли прибрано. Потом бросилась в ванную. Быстренько искупалась, начала приводить себя в порядок. Нашлась и замена красному платью. Серебристое, с тигровыми полосками по низу. Идеально. Ведь через несколько часов наступит год водяного тигра. Стол в гостиной накрыт, свечи зажжены, новогодняя гирлянда включена, а милого все нет. Просидев некоторое время за столом в гордом одиночестве, Кира написала Ливону: «Ты где?» «Дома, малышка», — вдруг прилетел ответ. И следом: «Как ты там? Как мероприятие?» «Да, не говорить ему об отмене командировки оказалось не такой уж гениальной идеей». Впрочем, Кира довольно быстро себя успокоила. Наверняка просто засиделся в хорошей компании, не хотел ей говорить, чтобы не волновалась. Сейчас всего 9, еще успеет вернуться. Ведь все его друзья женаты, а значит, захотят провести Новый год со своими семьями. Она решила дать ему еще немного времени, чтобы не портить сюрприз. Хотя в душе остался нехороший осадок после его откровенного вранья. «Все окей, очень скучаю», — ответила она и включила телевизор. Ирония судьбы ее немного отвлекла. Но когда стрелка часов переместилась за отметку 10 вечера, Кира снова начала нервничать. Он вообще домой собирается приходить или нет? Если решил встречать Новый год в какой-то компании, мог и раньше сказать, зачем что-то придумывать? Пол одиннадцатого снова написала ему: «Ты где? У тебя все окей?» «Смотрю иронию судьбы, скучаю по тебе, люблю», — пришел ответ почти сразу. «Да зачем же так врать-то?» — в сердцах воскликнула она. На душе стало совсем мерзко. Ладно, на час-два задержался с друзьями. Что в этом такого? Но ведь совершенно очевидно, что он вообще не собирался являться домой. А ей наплел стрекороба, что без нее праздник не праздник, и что он будет ждать ее возвращения, никуда праздновать не пойдет. Причем это было именно его желание. Она не просила жениха отмечать Новый год в одиночестве, ведь думала, что будет в командировке. Следом за его сообщением последовало фото. Левон сидел с бокалом в руке на диване в гостиной. Под фото имелась подпись «Пью за тебя». Фото Левона на том же самом диване, на который она теперь смотрела. Естественно, никакого Левона на нем не было. Сделал фотографию заранее, что прислать ей. Конспирация 99 левел. И как на такое реагировать? Кира пролистала историю переписки с женихом и вдруг обнаружила, что он множество раз присылал ей подобные фото. Вот он на работе, типа задерживается. Вот он у мамы с папой. Вот он застрял в пробке. А она, как последняя дура, каждый раз ему верила. Врал? И где был? Тут-то до нее и дошло, что никакого сюрприза не получится, потому что его будет попросту некому устраивать. Следующие 15 минут Кира пыталась как-то переварить эту откровенную ложь, но потом все же набрала номер Левона. Однако он не взял трубку. Кира набирала его номер еще множество раз. За тот небольшой отрезок времени, что был отведен уходящему году, она успела вся издергаться. Позвонить двоим из его друзей, но никто не знал, где Левон. Более того, ни один не встречался с ним сегодня. А потом, наконец, Кира получила то самое сообщение. «Не звони мне больше». Что бы это значило? «Вот я дурища», — воскликнула она, уронив голову на руки. Что называется, устроил сюрприз. Рассказал про беременность. А он ее ух как кружил на руках. Аж подташнивать начала. Так она и встретила Новый год, пялясь на экран ни в чем не повинного телефона. Левон больше не позвонил и ничего не написал. Уже после того, как часы пробили 12, а весь город взорвался салютами, она набрала номер подруги, с которой жила до того, как Левон торжественно пригласил ее жить вместе. «С Новым годом!» — закричала Нина в трубку. «С новым счастьем себя, дорогая! Пусть у вас с Левоном все сложится!» И тут Кира все-таки не выдержала, начала рыдать прямо в трубку. «Он врун! Он такой врун! Эй! Ты чего?» Голос Нины резко сделался серьезным. «Левон не пришел домой, трубку не берет. Уже час как, написал, чтобы не звонила. Он мне изменяет. 100%. Я его весь вечер прождала, как дура, с этим оливье, сюрпризом дурацким». «Знаешь что?» — ответила подруга. «Давай-ка ты вызывай такси к нам. Нечего в новогоднюю ночь куковать одной и наматывать на кулак сопли».